Обязательно, лучше в стихах, расскажите жене, сколько важных встреч вам пришлось из-за этого отменить. Каждый день готовьте ужин и убирайте со стола. Не меньше 1000 раз в день спрашивайте жену, все ли у нее в порядке, можете ли вы что-то для нее сделать. Каждую неделю, отправляясь за покупками, не забывайте про маленький гостинец для нее. Какую-нибудь книгу, которая может ей понравиться, или ее любимые шоколадные пирожные. Вечером несколько часов уделяйте тому, чтобы обсудить с ней, как прошел день. И обязательно коснитесь того, как обстоят дела в ваших отношениях. Повторить 500 раз, добавить воды и размешать. И самое главное, тот Грег, за которого я выходила замуж, ничего подобного не делал. Он никогда не обращал внимания, что в туалете закончилась туалетная бумага. Никогда не сбрасывал с тарелки объедки, прежде чем засунуть ее в посудомоечную машину. Все так изменилось, каждая мелочь. Если бы у меня тогда хватило сил уйти от него, я бы так и поступила. А сейчас я в собственном доме чувствую себя как в тюрьме. Мне нужно принять правильное решение. Я не хочу до самой старости пилить его за то, что он сделал. Чтобы наш брак снова стал настоящей семьей, мне нужно знать, что я смогу, если не забыть, то хотя бы простить. Мне нужно знать, что та маленькая талика любви, которая есть еще у меня в сердце, снова оживет. Единственное, что придает мне сил, это уверенность в том, что он никогда больше не поступит так со мной. Слишком много долгих ночей наполнено слезами и болью, и вряд ли кто-то из нас захочет пройти через все это снова. Насколько мне было бы легче, если бы Алекс жил в этой стране. Мне так нужна его поддержка. Он как ангел, парящий за моим плечом. Когда мне трудно, он шепчет: «Не бойся, ты сможешь». Забавно. Мне 30 лет, а я все еще чувствую себя маленькой девочкой. Я все так же оглядываюсь по сторонам, пытаясь сравнить себя с другими людьми, пытаясь понять, все ли я делаю правильно, все еще надеясь, что кто-то даст мне совет и подскажет путь. Но ни один человек вокруг меня не оборачивается в нерешительности. Почему только я одна не понимаю, верно ли я поступила, и не знаю, куда я иду? Все остальные как-то справляются с этим. Может быть, мне нужно перестать трепыхаться и отдаться течению? Целую, Рози. Дорогая Рози, не мучай себя вопросами, на которой нет ответов. У тебя сейчас очень тяжелый период, но ты уже пережила это, сможешь пережить и остальное. Каждый новый удар судьбы делает тебя сильнее. Я не могу сказать, нужно ли тебе оставаться с Грегом. Только ты сама можешь принять такое решение. Но я думаю, что если ты хоть немного любишь его, то должна попробовать. Из каждого семечка вырастет цветок, если за ним ухаживать. И любовь, Рози, такое же семечко. Но если тебя это мучает, уходи и найди то, что принесет тебе счастье. Ведь ты заслуживаешь того, чтобы быть счастливой. Слушай свое сердце и делай так, как подсказывает тебе интуиция. И ты найдешь правильный путь. Поверь мне, Рози, не у тебя одной нет ответов на вопросы. Все мы порой бываем так же растеряны, как и ты. Береги себя. Целую, Стефани. От кого? Рози. Кому? Стефани. Тема. Сердце молчит. Что-то мое сердце помалкивает. А вот инстинкт подсказывает, что нужно лечь в постель, свернуться калачиком и поплакать. Памятка. «Ни в коем случае не влюбляйся снова!»